В свое время, а точнее в 60-е годы, пьеса была поставлена и с успехом шла в МХАТе в блестящем исполнении Кторовой и Степановой и в Театре Моссовета с Плятом и Орловой. Это было время повального увлечения документализмом. В литературе, театре, кино документы, письма, протоколы составляли основу повестей, пьес, киносценариев. И манера исполнения актеров в спектакле была приближена к сухой, лаконичной строгости документа. Я много раз видел спектакль МХАТа и не переставал восхищаться игрой Кторова. Это был стопроцентный англичанин, до мозга костей аристократ. Наблюдать за ним было одно удовольствие, как он читал монолог о смерти. Отчего похороны так обостряют чувство юмора и подбадривают? Эти похороны прошли блестяще, никаких погребальных изуверств, никаких похоронных рож. В этом был такой изыск, такое пиршество актерского юмора, что каждый раз я просто таял от удовольствия видеть и слышать это, наблюдать за мастерством актера. Но там основной акцент был сделан на чтении писем, на сознательном отказе от театрализации. Тот спектакль был определенной дань тому времени, той эстетики документализма. Первое, что сказал Шапиро, приступая к работе над спектаклем, в его основе будет не переписка, не статичное чтение писем, а действия, реальные, совершаемые в настоящее время поступки героев. Он пытался нас реально столкнуть на сцене, в споре, в конкретном действии, в шибке характеров, мыслей, эмоций. В наше время уж было недостаточно просто читать письма, пускай замечательно, мастерски, талантливо. Этим главным образом и отличается наш спектакль от всех предыдущих прочтений пьесы. В нем мы взаимодействуем же как бы через живое слово, а не прочитанное письмо. В драматургическом действии, а не по переписке, через прямое общение, а не отстраненное, растянутое во времени. В нем мы, общаясь напрямую, друг с другом любим, бронимся, чуть не деремся, миримся. Поначалу работа шла трудно. Большой объем текста, в продолжении всего спектакля мы непрерывно находимся на сцене. И кроме того, спектакль предназначался для малой сцены. Она имеет свою специфику. Юля уже имела опыт работы на такой сцене, а мне только предстояло ее осваивать. К объективным, ожидаемым трудностям прибавилось и непредвиденное осложнение. В самый разгар репетиции заболела Юля. Ей даже пришлось лечь в больницу. Чтобы не задерживать выпуск спектакля, она предложила нам пригласить другую актрису, роль Кэмпбелл. Естественно, мы с режиссером категорически отказались это делать. Сказали, что будем ждать, сколько потребуется времени для ее выздоровления. Потом она как-то призналась, что наша категоричность помогла ей справиться с болезнью. Шапиро, как у нас говорят, актерский режиссер. Его интересуют в первую очередь не какие-то сценические эффекты, броски мизансцены, а глубинное выявление актером сути роли, постижение характера героя, психологическое и логическое мотивировка его поступков. И в нашей работе он добивался выявления тонких взаимоотношений, нюансов во взаимоотношениях великих современников. Буквально с кровью вырывал из меня то, что было наработано в моих прежних ролях, и безжалостно отметал ранние стереотипы в ролях героев-любовников. «Вася, он здесь не герой-любовник настойчиво», — повторял Адольф Яковлевич. «У него ироничный взгляд». Проницательный ум, врожденный аристократизм. И он был прав, вытаскивая из меня эту ироничность, аристократизм. Признаюсь, давалось мне это очень нелегко, мучительно, долго и трудно, но другого пути не было. Я понимал, что иначе нельзя играть эту роль, или это будет совсем другой человек. И вот только когда начали приближаться к желаемому результату, когда я переборол себя, нашел ключ к образу, нашел в себе эту ироничность, манеру держаться, говорить, оценивать ситуации, и играть становилось легко и приятно. Это ощущение легкости, свободы, радости, которую испытывает актер от исполнения такой роли, я получаю по сей день. А играем мы с Юлей этот спектакль уже почти 15 лет, с 1994 года. Буквально наслаждаюсь ролью, о которой актер может только мечтать, и очень счастлив, что на этот раз судьба оказалась ко мне столь благосклонна. Благосклонной, мне кажется, она оказалась и для Юлии Борисовой. Я считаю, что она играет одну из своих лучших ролей. В ней тончайшее мастерство замечательной актрисы, филигранная техника и редкостное чувство сценической правды, необыкновенная пластичность и личное обаяние, трагизм и комедийность. Играя с ней в спектакле, я одновременно и любуюсь ею, ее безграничными возможностями великой русской актрисы. Можно сказать, что со спектакля «Милый лжец» началась светлая полоса в моей творческой жизни. Далее я сыграл в спектаклях театра «Лев зимой» Голдмина и «Посвящение Еве» Эрика Шмидта. «Лев зимой» — это замечательная пьеса. До нашего театра она уже широко прошла по сценам зарубежных театров. Пьеса шекспировского размаха, сильных страстей. В свое время по ней даже был снят фильм, в котором роль королевы великолепно играла мать знаменитой Одри Хёбберн. Я, конечно же, с радостью взял за роль Генри II, очень интересную для меня своей неоднозначностью, требующей взрывов эмоций, перемен настроений. На постановку спектакля был приглашен режиссер из Калининграда Евгений Марчелли. Около полугода ушло на репетиции. Три роли моих сыновей были доверены в нем совсем молодым актерам, вчерашним выпускникам Щукинского училища, Павлу Сафонову, Юрию Краскову, Олегу Лапухову. Спектакль стал хорошей школой для них и испытанием на профессионализм. В нем же, по сути, по-настоящему родилась еще одна молодая актриса театра имени Вахтангова, Елена Сотникова, в роли королевы. И очень жаль, что театр не использует этот замечательный талант в полную меру в новых работах. Как всегда, замечательно играла Маша Исипенко, и в этом окружении молодых было работать и сложно, и интересно. Интересно было наблюдать, как не сразу, от репетиции к репетиции, а затем от спектакля к спектаклю, они набирают, приближаются к заданности характеров, обретают уверенность и актерскую мощь. Одна из ролей, сыгранных в последние годы, Абель Знорко в спектакле «Посвящение Еве» по пьесе Эрика Шмидта. Поставили ее московские режиссеры Сергей Яшин и Сергей Голомазов. Пьеса для двух актеров. Интеллектуальная, современная, сильно закрученным морально-нравственным сюжетом. Она ставит непростую проблему. Как живем? И чего живем? Где те нравственные допуски, которые нельзя переступать? И далее. Что есть истинная красота? И как важно не зачерстветь еще в молодость, чтобы жизнь прожить достойно? Как видим, проблемы поставлены более чем серьезны. И зрители отзываются на них так, как этого нам хотелось. На сегодняшний день это моя любимая роль. Мне интересно ее играть в спектакле, который, надеюсь, будет идти еще долго, не теряя интереса зрителей. В который раз убеждаешься в народной мудрости, как правы бывают народные поговорки. И одна из них: не было бы счастья, да несчастье помогло. Во время образовавшейся паузы в несколько лет, когда я в театре, по сути, не был востребован, рядом, на Новом Арбате, в театре Александра Калягина, готовилась постановка «Дяди Вани» по Антону Павловичу Чехову. Ставил спектакль Александр Сабинин, актер с Таганки, мой старый друг и замечательный педагог-режиссер. А я до этого, проработав столько лет в театре, не сыграл ни в одном чеховском спектакле. Ни одной чеховской роли, а так хотелось прикоснуться к драматургии его, попробовать себя в его пьесе. Поэтому с благодарностью принял участие в этой принципиально новой для меня работе, в открытии для себя нового материка. Владимир Симонов играл дядю Ваню, я Астрова, Татьяна Николаевна Ленникова, няньку, Алексей Кузнецов — Вафлю. Только в работе над своей ролью я убедился, какие возможности актеру дает чековская драматургия, море, разливанное для фантазии, поиска и форм, и смыслового содержания. Ищи, докапывайся до чеховских глубин, пробы. Работа над пьесой доставила всем исполнителям истинное наслаждение. Столько открывает она и в нас самих, в актерах струн души, каких-то новых ощущений, не испытанных ранее. Конечно, спектакль выпадал из привычного мне вахтанговского стиля, поэтому работать было непросто, требовались какие-то иные подходы. Но эти поиски были приятны и необходимы мне как актеру. Спектакль получился. Его мы играли около 3 сезонов, а затем был показан по телевидению. Я был счастлив, что сыграл в чеховском спектакле, и теперь понимаю, почему всех актеров и режиссеров так привлекает его драматургия. Тревожит, не дает покоя. Ведь в одном сезоне несколько театров берут к постановке одни и те же пьесы, и получают совсем разные спектакли. Сколько же должно быть в них заложено, чтобы на всех хватило глубин, нераскрытых тайн, в этом неразгаданном, неразведанном до конца материке. Нравственные начала, заложенные в чеховской драматургии, вневременные, распространяются на разные народы, разные времена, поэтому он безбрежен, как безбрежен океан. Но в этом безбрежном океане надо очень четко выбрать одно направление. Одну линию движения, иначе легко можно затеряться в стихии волн подводных течений, иначе от стихии тебя смоет, что и случается нередко со спектаклями по Чехову. В нашем спектакле я в своей роли Астрова стараюсь выявить чеховскую мысль, сегодня особенно актуальную, приложимую к нашей жизни, нашему сегодняшнему существованию, о том, что бездеятельность, невежество, никчемность, а не от отсутствия цели, воли, от отсутствия национального самосознания, национальной идеи. Нетрудно представить себе, как это звучало в начале 90-х годов, когда появился спектакль. Думаю, что и сегодня он не потерял бы своей актуальности. Я вообще убежден в том, что ничего на Руси не будет, мы не сдвинемся с места, пока не обретем объединяющий народ национальной идеи, национального самосознания, причем на разных уровнях – державных, общественных, личных, во всех институтах жизни. Как же был прав безвестный автор слов, написанных на древних вратах одного из европейских городов. «Согласием расцветают малые государства, несогласие разрушает великие». Какие мудрые слова! Вообще мне грешно жаловаться на судьбу. С раннего детства она вела меня. Оберегает многих неприятных случайностей, и, наоборот, порою случай определял будущее. Так произошло с моим поступлением еще мальчишкой в театральную студию. Случай свел меня с замечательными людьми, помогавшими мне обрести себя, направлявшими, так сказать, на путь истины. Конечно, не все роли, о которых мечтал, довелось сыграть. Ни Гамлета, ни Ромео, но зато сыграл Павку Корчагину, принца Калафа в «Принцессе Турандот», Цезаря в шекспировской трагедии Антония Клеопатра, Протасова в «Детях солнца», Огнева в спектакле «Фронт», Вронского в фильме «Анна Каренина», Курагина в «Войне и мире», Иванова Раву в «Офицерах». А сколько радости доставило приобщение к поэзии, какой груз ответственности и гордости за наших фронтовиков испытал на звучании Великой Отечественной и тайны забытых побед. Судьбою, видимо, мне было предопределено и встретить на своем пути Ирину Купченко, ставшую моей женой уже более 30 с лишним лет назад, подарившую мне 2 сыновей, Сашку и Сережку. По-прежнему получаю истинное наслаждение от чтения Пушкина, и жизнь счастливо подбрасывает мне случаи встречи с произведениями великого поэта. Последние годы сдружили меня с радиостанцией «Орфея», где я читаю то, что, как говорится, ложится на душу. Чтение сопровождается музыкой, и если она хорошо подобрана к литературному материалу, усиливает его звучание, эмоционально дополняет текст. Здесь я записал «Медного всадника». Запись сделали по моему личному заказу, потому что это было моей давней мечтой, и вот она исполнилась. Читал в сопровождении музыки Петра Ильича Чайковского, 5-й, 6-й симфонии его музыкальной фантазии Франческо да Римини. Радиостанция получила множество писем, телефонных отзывов на передачу, и это вдохновило на новые записи. Следующей была запись по рассказу Франсуа Муриака «Музыка». Далее были рассказы Бунина, Чехова, Владимира Набокова, Стефана Цвейга, прекрасная новелла о Генделе. И в итоге получилась неплохая фонотека, состоящий из 4 полноценных дисков, в которые вошли также сцены из спектаклей театра имени Вахтангова, записи с радиофонда, которые делались в течение почти 40 лет, русской советской поэзии и прозы. Из последних работ в кино для меня очень дорога роль Ивана Петровича Берестова в «Пушкинской барышне-крестьянке». Снимал ее мой давний друг Алексей Сахаров. С ним мы познакомились и подружились еще на съемках нашумевших в свое время коллегах. С тех пор, это был 1964 год, судьба нас как-то не сводила в совместных работах. Но, встречаясь, всегда искренне и нежно относились друг к другу. Вот уже в середине 90-х годов он звонит мне однажды и говорит: «Василий, раз такой Пушкинзон, иди играть ко мне в Пушкине». Я говорю: «С удовольствием». Спрашиваю: «Что?» Он отвечает: «Барышня-крестьянка». Роль отца, героя отца Алёши. Началась очень интересная, увлекательная работа над фильмом. Все актеры получали истинное наслаждение от первоклассной литературы, можно сказать, купались в своих ролях. Режиссер не ограничился только этой повестью, а привнес в фильм дополнительный материал из других произведений Александра Сергеевича, воспоминаний, документов. Роль Берестова стала в результате таких дополнений полнее, интереснее, чем самой барышни-крестьянки, за что я Алексею, конечно же, признателен. Настоящее удовольствие получил от партнерства с Леонидом Куравлевым в роли Григория Ивановича Муромского, отца Лизы. И весь фильм в целом получился. Им была присуждена первая премия на кинофестивале в Анапе. Фильм очень светлый, добрый, заметно выделяется на фоне всей этой чернухи последних лет. Не случайно он прошел уже много раз по телеэкрану, и думаю, что еще не раз будет показан телезрителям и будет смотреться с такой же теплотой и симпатией, как сразу после выхода его на экран. Давно хотел сыграть я в пьесе Гауптмана «Перед заходом солнца» роль Матиаса Клаузена, последнего романтика, защитника духовности. Мечтал об этой роли, не раз обращался с этой просьбой к театральному руководству, но в ответ в который раз слышал: «Молод еще». Как крепко все же в нас сидят стереотипы. Какой же молод, если уже за 70, а Клаузену 50? Ну что же, пока время еще есть, подождем, только ведь может стать и поздно. Но пока с удовольствием играю в спектакле «Фредерик Леметр» или «Бульвар преступлений», роль великого французского актера, обладавшего редким даром соединения в своем искусстве комического, трагического буфонады. Роль интересная, сложная и приносит настоящее творческое удовлетворение. Работаем вместе с Ириной Купченко и режиссером Римасом Туминосом над новым спектаклем по пьесе итальянского драматурга Фурио Бордон «Последние луны». Здесь мы играем роли стариков, которых дети определяют в дом престарелых. Глубокая, психологическая, философская пьеса, думаю, тоже не оставит зрителей равнодушными к судьбам героев, к извечным жизненным проблемам. С удовольствием участвую в федеральной концертной программе, выступаю с поэтическими циклами «Живое русское слово» для отечественных и зарубежных слушателей. И каждый раз радуюсь востребованности великих русских поэтов, востребованности общения между народами разных стран. Сужу об этом по поездкам в Англию и Болгарию, Казахстан, Узбекистан, в Прагу и страны Прибалтики. Так что жизнь продолжается. И, подходя к финалу, хочу сказать, что черная полоса вроде бы меняется на белую, хотя и не в чистом ее виде, и не только для меня, в искусстве в целом. Вновь заполняются зрительные залы театров, филармонии. Вновь зазвучала классическая музыка. Начали открываться художественные выставки не только авангардистского направления, повысился интерес к отечественным фильмам прошлых лет. Редко-редко стали появляться хорошие фильмы. Истинные художественные ценности всегда найдут путь к зрителям, слушателям, хоть и не сразу, но найдут. Люди не могут жить в вакууме без духовности. Им всегда хочется во что-то верить. Видеть добрые и прекрасные, не получая этого в жизни, в современном искусстве, они поневоле начинают оглядываться назад и с удовольствием смотрят фильмы прошлых лет, слушают классическую музыку, устремляются в музеи на экспонирование произведений старых мастеров. Правда, как видим, черный цвет не сразу меняется на противоположный. Чернота проступает на белом фоне еще достаточно жирными пятнами, и, видимо, не скоро еще сойдет совсем. Мы все еще на перепутье, в ожидании времени, когда, наконец, обретем стабильность и уверенность в пути, по которому пойдем уже не оглядываясь и не шарахаясь из стороны в сторону, без крови и разрушений, насилия и беззакония. В искусстве тоже еще далеко до его нормального состояния. По-прежнему отечественное кино и театр не могут выбраться из кризиса, во всяком случае достигнуть того художественного уровня, какой они имели в пору их расцвета. По-прежнему мыльные сериалы на телевидении развращают вкусы широкой зрительской аудитории. Развязанные мальчики и девочки почти по всем каналам телевидения непрерывно насаждают юным меломанам музыкальные опусы исполнителей групп, не имеющих к искусству никакого отношения. Ну что ж, пройдет и это, как и все наносное, чужеродное, лишенное художественной ценности, хоть какой-то содержательности. Время само отсеет все случайное, надуманное, проходящее. На этом, пожалуй, и закончу свою несколько затянувшуюся исповедь. Хотя позади уже более полувека работы в театре и кино, но жизнь продолжается, и неизвестно еще, какие сюрпризы она поднесет. К тому же и профессия наша, как мы в том могли уже убедиться, тоже малопредсказуема, не гарантирует ни успеха, ни стабильности. Все же я благодарен судьбе за то, что она привела меня в театр, в актерскую семью, что она дала мне возможность встретиться с моими героями, сыграть сотни судеб, каждая из которых на какое-то время становилась моей собственной. Счастлив семьей. У меня любимая жена, прекрасные дети. Вы, сын, уже выбрали свою жизненную стезю. Меня часто спрашивают в этой связи, как же так? Вы актер, у вас жена актриса, у вас благополучная семья. Вам обоим грешно жаловаться на актерскую судьбу. Как принято во многих актерских семьях, дети часто идут по протаренной дорожке, по стопам родителей, а у вас? Отвечаю, у нас не так. И старший Александр, и младший Сергей, каждый занимает своим любимым делом. С самого начала мы с Ириной договорились, что в присутствии детей никогда не будем говорить о своих проблемах. Ни она, ни я не хотели, чтобы они стали артистами. В нашей труппе 90 артистов, а сколько могут зрители назвать? 10, 15, а остальные? Хотя в театр берут исключительно талантливых, одаренных людей, но не сыграв ни одной серьезной роли, они увядают, дисквалифицируются. Мы с Ириной на собственном опыте знаем, какая это жестокая, порой злая профессия, и не желали плохого нашим детям, дороже которых у нас на свете никого нет. Дома у нас все происходит, как у всех нормальных людей. Оставаясь наедине, мы стараемся не говорить о профессии. Все творческие проблемы оставляем за порогом дома, сохраняем свою нервную систему и оберегаем детей от закулисной жизни театра. Сегодня, оглядываясь назад, могу сказать, что биография, так как она сложилась, щедро подавала и подает материал для работы, для создания полнокровных, сильных, страстных образов наших современников и героев более отдаленных эпох. Не будь этого духовного багажа, актерская судьба могла бы и сложиться иначе, а, возможно, не состоялась бы и вовсе. Сегодня мне кажется, что любая другая, пусть даже более благополучная и ослепительная жизнь, будет просто не моя. Вот поэтому, если бы сейчас спросили, хочу ли я себе иной судьбы, твердо ответил бы «нет». Ну, а что до будущего, так его нам не дано предугадать, поэтому, наверное, не стоит ни пытаться это делать. Пускай свою жирную заключительную точку поставит жизнь. И опять же, Александр Сергеевич Пушкин. Пируйте же, пока еще мы тут. Заканчивая свое жизнеописание, не могу не сказать слов благодарности журналисту-искусствоведу Ивашню Виталию Ивановичу. Он помог мне написать эту книгу, за что я ему сердечно признателен.